Глава 19. Он улетал в 5 часов утра. В 3 ночи мы с ним уже были внизу, ждали машину. Было зябко, ветрено. Мы сидели с ним на нашей лавке, и он то открывал, то закрывал со щелканьем ободранный старый прямоугольный чемоданчик. Ему казалось, он забыл что-то важное. Мы ни о чем не разговаривали, а только ждали машину. Меня тошнило, хотя я ничего не ел. Так иногда со мной случалось перед экзаменами, перед чем-то очень важным. Только не так, как сейчас, а чуть-чуть. Отец говорил, что это вегетативный невроз. Черт его знает, что за невроз, а только все время что-то сдавливало кишки и все внутри выворачивало. Ничем, пустотой. Наконец подошла машина. Там сидел какой-то человек с нашивками подполковника. Он, видно, тоже улетал с отцом. Мы ехали по городу долго. Даже странно, что так долго мы не могли проехать этот маленький город. Улицы предрассветные, серые, ветреные, влажные, не утренние и не ночные. Мы проехали мимо школы и мимо большой недостроенной улицы, где я впервые увидел Шелю, и мимо пустыря, около которого жила Варя, а город все не кончался, и я почему-то прощался с ним, будто я улетал отсюда. И все время у меня было такое чувство, что я лечу вместе с ним, и я не мог до конца понять, что он летит, а я остаюсь. Я всегда уезжал вместе с ним на дачу, на рыбалку, на юг и сюда, в Сибирь, в эвакуацию. Всегда вместе с ним. Вот так же, с чемоданами, по ночным или вечерним улицам, и так же он открывал крышку. Не забыл ли что? Самое главное. Только один раз он уехал куда-то без меня, и 2 года я не видел его. И сейчас я улетал вместе с ним и прощался с нашим городом не утренним и не ночным. И когда мы подъехали к аэродрому, то у отца проверяли документы и смотрели на меня и спрашивали: «С вами?» И он говорил: «Да, со мной». Самолет стоял на площадке, около него все время сновали люди, таскали по трапу какие-то тюки, а командир самолета волновался, что тюков слишком много, и в конце концов приказал прекратить погрузку. Тогда с ним начал ругаться подполковник. Они долго спорили, стоя у трапа, а люди, не обращая внимания на их перебранку, все таскали тюки. Потом к нам подошел еще кто-то в штатском и в сапогах, в потертом летном шлеме, и сказал, опять обращаясь к нам обоим: «А знаете, вы можете и не улететь. Козлов и Демин летят обязательно, а вас мы не планировали. К тому же загрузка у нас на 90 килограммов больше, чем ждали». Отец побледнел и быстро пошел, почти побежал к большому сараю, обмазанному в зеленую защитную краску. Он вошел в сарай, и я услышал его голос, необычайно высокий, почти ломающийся. Он все время повторял: «Мы должны улететь сегодня, обязательно сегодня». Кто-то ему отвечал неясно, размазанно, будто рот у того был залеплен глиной, а отец все повышал и как бы закручивал голос. Казалось, голос ввинчивается в того, второго. «Вы отправите меня этим самолетом немедленно! У меня на руках приказ, я и слушать ничего не желаю!» Я стоял и все отмечал с необычайной четкостью, а сам был как бы во сне, и все во мне дремало, и мозг, и сердце, и голос, и только что-то глубокое, спрятанное, тихое и неясное, забито, размазано, как тот второй, невидимый мне человек, бормотало: «Мы летим, мы оба летим, мы с ним летим». Потом отец стремительно вышел, пробежал мимо меня и буквально кинулся, прыгнул к подполковнику, стоявшему у трапа. Отец потащил его за собой к сараю, где помещался тот, который мешал нам лететь. Подполковник послушно рысцой бежал за отцом, а у отца было пугающе воспаленное, яростное и необычайно сосредоточенное лицо, и я знал, что он своего добьется. Когда у него становилось такое лицо, он мог сделать все. Он мог сделать так, что все тюки выкинут из самолета, да и не только тюки, а подполковника и Козлова с Деминым, всех, а он полетит. Я-то уж знал это его лицо. Они исчезли в сарае, выкрашенном в цвет травы, а я пошел в поле за самолет, туда, где лежал нестаивший снег, а травы еще не было. А может, и была, но мне не хотелось глядеть вниз, в землю, и я смотрел в небо, все еще не светлеющее, неровное, качковатое, как земля. Я шел все дальше от тупорылого и короткого самолета, от людей, снующих вокруг него, от подполковника, от человека, которого я не видел, того, кто мешал отцу улететь, того, кто оставлял его со мной. «Сережа! Сережа! Иди сюда! Отправление!» Я слабо слышал голос отца, и опять все шло так же, как и раньше. Он звал меня, потому что отправка, потому что мы можем опоздать. Но я не повернулся сразу, а еще шел вперед, потому что вдруг понял со всей отчетливостью, что это игра или сон, который я сам придумал себе. Нету этого «мы». Есть я и он. Он улетает, я остаюсь. И это произойдет не через год и не завтра, а вот сейчас, через 5 или 7 минут. Мне хотелось кричать и уйти навсегда от этого, от низкого землистого неба, от снующих людей, от самолета, от грохота падающих на дно самолета ящиков, тюков, от того, что произойдет сейчас и мгновенно перевернет и изменит всю мою жизнь. И я бежал по пустому полю прочь от самолета, от слабого, почти неслышного голоса отца и от разлуки. Я словно рехнулся, бежал, задыхаясь, потом сел на сырую, веющую, глубоким, тягучим холодом землю. Уже светлело, небо ползло вверх, раздвигалось, но не теплело, становилось еще яснее, беспощаднее, больше. Неопределенность уходила. Приближалась ясность. Кто-то сильно взял меня за руку, приподнял, что-то сказал. Я отстранился от него, услышал тихий, теплый, прямо в мой лоб и глаза шепот. «Мы улетаем. Пойдем». «Ты улетаешь, так и говори!» — крикнул я. «Ты улетаешь, а я остаюсь. Я знаю, я не увижу тебя больше». Он сжал мои плечи и жестко, грубо тряхнул меня и сказал резко, очень громко, точно не для одного только меня, а для себя и еще для кого-то. «Не пари чушь. Мы увидимся с тобой и скоро. Я вернусь. Не смей болтать чепуху. Пойдем». Я встал, приказал себе успокоиться и молча, твердо, шаг в шаг пошел рядом с ним. «Будешь писать мне каждый день», — все так же жестко говорил он. «Каждый день перед школой ты пишешь мне по письму, понял? Карточки, деньги, все тебе оставлено, и ты знаешь где. Завтра ты пойдешь в институт и в госпиталь насчет угля. Ясно? Да. Мы подошли к самолету. Откуда-то неожиданно появилась толстая женщина. Она стояла, прижавшись лицом к подполковнику, и я видел ее белую шею, встрепанные, торчащие, как пакля, пшеничные волосы. Шея напрягалась, краснела. Женщина плакала очень громко, но звук утыкался в грудь, в мягкость шинели и доносился прерывисто и глухо, как кашель за стеною. Отец не хотел, чтобы я смотрел на эту женщину, и все отводил меня в сторону, а я и не смотрел. Теперь я смотрел только на него. Он беспокоился и все боялся, и говорил со мной нарочито буднично, почти зло. Наверное, думал, что со мной опять что-нибудь начнется, но я знал — не начнется. Это я мог один или с ним. Но когда вокруг люди, и когда уже все ясно и решено, и ничего не изменишь, и сейчас отлет, этого со мной уже случиться не могло. «Не беспокойся, папа», — сказал я ему. Слово «папа» было странным, детски коротким, как распашонка, допотопным, полузабытым. Я никогда не называл его папа, а всегда отец. «Ты не беспокойся ни о чем. Я возьму карточки, деньги, достану уголь, может быть, дрова. Завтра пойду в институт и в госпиталь. А писать? А писать буду. Ты насчет этого не беспокойся, только не каждый день и не перед школой». «Нет, каждый день», — сказал он. «Ну хорошо, каждый. Ты же понимаешь, что каждый невозможно. Все равно. Хорошо, каждый. Ну, все». «Да», — сказал он и легко обнял меня. Он обнял так, будто он уезжал на 2 дня, с субботы до понедельника. «Все, кажется», — сказал я. «А Шелю ты увидишь? Да, мы будем служить в одной части, очевидно. Ты передашь ей что? Привет и все такое. Скажи, что я ее тоже жду». Он улыбнулся и вдруг присел на корточки подле меня. Это он раньше любил, несколько лет назад, когда я был ниже ростом, меньше. Он садился на корточки и прижимался головой к моей груди, и я гладил его по волосам. Он и сейчас так присел, но его голова была мне по пояс. Я чуть нагнулся и погладил его густые посеревшие волосы. И он тут же встал. — Пошли, — сказал подполковник, отрывая от себя толстую женщину. — Посадка. Женщина крикнула, но я не расслышал, потому что слушал только отца. А отец молчал. Стоял около меня и молчал. И я молчал. Он обнял меня, неловко поцеловал куда-то в ухо, хотел что-то сказать, но не смог и только отошел от меня на шаг. И снова на мгновение остановился. — Ладно, — хрипло сказал он, — все будет нормально. И ты не волнуйся, понял? Я мотнул головой. — Да, понял. Конечно, понял. Мол, все ясно, и волноваться не буду. Он улыбнулся своей очень знакомой мне улыбкой, московской улыбкой, которую он здесь словно бы позабыл. Я не могу передать ее смысл, но она была чуть небрежная и чуть ироничная, и такая, мол, ничего, прорвемся. «Да, да», — закричал я ему, — «все будет нормально. До свидания, пиши». Он повернулся и пошел. Подполковник шел за ним, женщина исчезла, наверное, ее увели. Осталось только чистое поле и самолет, и люди, поднимающиеся по короткому трапу, и двое идущих по земле прямо к самолету, подполковник и отец. Они поднялись по трапу, оба повернулись сюда, к нам, ко мне, и я поймал взгляд отца, собрал силы и улыбнулся ему. Он неловко нагнулся у люка и исчез. А за ним подполковник, и дверь со страшным скрежетанием и грохотом захлопнулась. Пропеллеры начали бешено крутиться. Ветер тут же рванулся из-под них и сильно оттолкнул меня назад. Самолет еще стоял, растопырив крылья, вертя пропеллерами. Человек с флажком бегал перед самолетом и энергично махал рукой. Наконец самолет сдвинулся с места, начал разворачиваться, и на повороте в круглом окошечке мелькнуло лицо отца. А может, это был и не отец, а подполковник, или один из тех, кого я не знал. Но мне показалось, что это отец. Этим... Зачем выглядывать? Их же не провожают. А женщину уже увели. Теперь самолет уже мчался по аэродрому, разбрызгивая грязь, полусгнивший снег. Уже мчался безудержно и страшно. Затем осторожно, неожиданно подпрыгнул и полетел.